Глава пятая. Сегодня твой первый день рождения. В честь этого дня я снова продолжу эти записки, к которым давно уже не притрагивалась. Со вчерашнего дня, не прекращаясь ни на минуту, идет снег. Но утром мне разрешили двухчасовую прогулку, и я спустилась вниз к церкви. Поскольку я ничего не могу подарить тебе на день рождения, я хотела хотя бы сходить в церковь и помолиться за тебя. Я не приняла католическую веру, но с тех пор, как меня поместили в этот горный санаторий в Лозанне, я часто хожу в церковь и читаю Евангелие. Разумеется, я не стала истовой прихожанкой и не падаю ниц перед распятием Христа, и все же, вне каких бы то ни было доводов разума, я верю в Бога и в свою бессмертную душу. Я обрела эту веру в тот день, когда Господь даровал мне тебя. Я молилась этому незримому Богу, уединившись в больничной палате, и Он являл мне свое всемогущество неизменно, откликаясь на мои молитвы и заставляя волноваться мою душу. Мне было достаточно ходить в церковь, слушать мессу и приобщаться к торжественным обрядам. Хотя и монахини, которые ухаживали за мной в санатории, и мадам Рене, с которой я здесь подружилась, радовались, видя в этом свидетельство моей готовности принять католическую веру. Благоговейно внимая звуком торжественной мессы, я верила, что Господь пожалеет меня и простит. Вряд ли Он так жестоко упрям, что не примет моих молитв до тех пор, пока я не стану католичкой. Но сегодня я пошла в церковь не для того, чтобы послушать мессу. Я просто не могла усидеть на месте, зная, что у тебя сегодня день рождения. Глядя на твои фотографии на стене, я несколько раз повторила по-японски «Поздравляю тебя! Поздравляю!» Потом попыталась сказать это по-французски и не смогла сдержать слез. Уже полгода прошло с того дня, как мы расстались. Каждый месяц мне неизменно присылают твои фотографии, их теперь у меня около 20. Вот ты ползешь, вот ты впервые встала на ножки, вот ты в японской безрукавке, которую тебе прислала из Японии бабушка, ее надели прямо поверх европейского платьица. И вот последний. Держа за стенку, ты делаешь несколько шагов, смешно переступая ножкой. Твой образ согревал мне сердце. Но ты была так далеко, и хотя я сознавала, что должна радоваться, видя, как быстро ты растешь, я все равно сходила с ума от беспокойства и от жалости к тебе. Мне казалось, что за все эти месяцы ты изголодалась по материнской любви, тем более, что теперь ты уже многое понимаешь. Я доверяла мадемуазель Рено и верила, что она прекрасно тебя воспитывает, но вот интересно, как справили твой день рождения? От этих мыслей я не могла усидеть на месте, и, накинув пальто с капюшоном и теплые ботинки, вышла из комнаты. У выхода уж толпились те, кому разрешались прогулки даже в снегопад. Очевидно, они собирались спуститься в город. Погода для этого была самая подходящая, падал, сверкая, легкий снежок, тонким слоем покрывая землю. Когда я проходила мимо книжной лавки, оттуда неожиданно появилась мадам Рене. «А, мадам Миямура, куда это вы?» — окликнула она меня, но почему-то я не решилась ответить, что иду в церковь. Мне невольно вспомнилось другое утро, очень похожее на это. Тогда тоже падал легкий снежок, и на душе у меня было тоскливо. Спускаясь к церкви, я точно так же столкнулась нос к носу с мадам Рене, вышедшей из книжной лавки, и она точно так же меня окликнула. «Мадам Миямура, куда это вы?» «В церковь? Тогда и я с вами», — заявила она, — «и мы пошли вместе». Кончилось же все тем, что мы обе уехали в Париж, поэтому на этот раз я торопливо солгала в парикмахерскую. Признайся ей, что иду в церковь. Она точно так же, как тогда увязалась бы за мной, стала бы приставать с расспросами. Пришлось бы признаться, что сегодня твой день рождения. Тогда бы она принялась нудно объяснять мне смысл основных догматов католической веры и убеждать меня в том, что тебя надо обязательно крестить, потому что если люди иной веры, паче чаяния, будут призваны Богом, им не удастся приблизиться к Нему. К таким разговорам я испытывала инстинктивное отвращение. Мне казалось, что они каким-то образом могут навлечь на тебя беду. И к тому же сегодня мне хотелось быть одной, чтобы никто не мешал мне думать о тебе. Отделавшись от мадам Рене, я зашагала в сторону церкви и вдруг вспомнила тот день, когда мы вдвоем уехали в Париж. Вспоминая об этом, я каждый раз испытываю угрызение совести и сгораю от стыда, но раз уж я решила покаяться во всем, то напишу и об этом. Это случилось незадолго до Рождества. Письма из дома вот уж 2 недели как перестали приходить, и я ничего о тебе не знал. Однако я не очень волновалась, ибо предполагалось, что Миямура нарочно не позволяет мадемуазель Рено писать, предвкушая, что обо всем расскажет мне сам. На рождественские каникулы институт закрывался, и Миямура, воспользовавшись этим счастливым обстоятельством, давно уже обещал навестить меня, и я с нетерпением ждала дня его приезда. В нашем санатории было 5 женщин из Парижа. Их мужья раз в месяц обязательно навещали их. Обычно приехавший, оставив внизу велосипед, пешком поднимался вверх по склону и свистом подавал сигнал. У каждой палаты был небольшой балкончик, где мы обычно лежали, принимая солнечные ванны. Так вот, заслышав свист, жена приехавшего вскакивала с шезлонга, взволнованно восклицая: «О, моншер! Я уже поднимаюсь, не спускайся! Ты что, не можешь идти побыстрее? Сколько еще ждать?» Лежа на своем балкончике, я слышал их нетерпеливые возгласы и всегда с добрым чувством думала: «Ну вот, госпоже К. пожаловал муж». В такие дни у мадам К., совсем как у здоровой, блестели глаза, она нежно прижималась к мужу, появляясь с ним в столовой и в салоне. А потом, после того, как муж уезжал, день или два не спускалась в столовую и не ходила на прогулки. Сначала меня поразили такие откровенно нежные отношения между супругами, и я позавидовала им. Я снова начала сомневаться в Миямуре, который, насколько я помнила, даже не написал мне ни одного ласкового письма. Может быть, я ему безразлична? Может быть, он просто не любит меня, думала я. Но после того, как мы сблизились с мадам Рене, я стала отчетливее представлять себе характер супружеских отношений во Франции, хотя не могу сказать, чтобы разобралась в них до конца. Так или иначе, я не только перестала завидовать француженкам, но и преисполнилась к ним сочувствия. Что хорошего в любви, которая готова дать трещину только потому, что супруги не поговорили хотя бы раз в неделю по телефону, преодолевая разделявшие горы и реки? Что хорошего в любви, которой пришел бы конец, если бы муж раз в месяц не отпрашивался с работы и не пересекал границу, чтобы навестить жену? Мадам Рене недоумевала, почему я не звоню Миямуре, почему он не приезжает навестить меня. Очевидно, она подозревала, что из-за моей болезни муж разлюбил меня и разными способами пыталась меня утешить. Она считала, что и в церковь я хожу только потому, что стараюсь примириться с изменой мужа. Иногда я только молча улыбалась, слушая ее, а иногда робко пыталась объяснить ей, что она заблуждается, что в Японии отношения между супругами строятся на полной откровенности и взаимном доверии. И все ждала. Вот приедет Миямура на рождественские каникулы. Я познакомлю его с моими подругами по санаторию, и все увидят, какой у меня замечательный муж. Однако, когда я совсем истомилась ожиданием, уверенная, что он приедет не сегодня, так завтра, внезапно пришло письмо, что приехать он не может. В довершение всего Миямура писал в свойственном ему высокопарно официальном стиле, так что о его истинных чувствах оставалось только гадать. К тому же Миямура ни строчки не написал о тебе. Я перепугала, что ты заболела, и что именно этим объясняется долгое молчание мадемуазель Рено, а уж если он отменил свою поездку в Швейцарию, то, наверное, тебе стало совсем плохо. Не в силах унять беспокойство, я послала телеграмму: «Здорова ли Мари?» Ответ пришел на следующий день: «Нет никаких оснований для тревоги». Но, истолковав это французское «rien à craindre», нечего опасаться, в том смысле, что ребенок болен, просто оснований для тревоги нет, я не только не успокоилась, а наоборот взволновалась еще больше. В моем воображении рисовались картины, одна ужаснее другой, и в конце концов, в поисках утешения, я решила пойти в церковь, а по дороге встретила мадам Рене. Шагая рядом со мной по направлению к церкви, она вдруг сказала: «Не хотите ли съездить в Париж? Можно выехать прямо после обеда? У меня есть два билета. Я думала, муж приедет за мной, но он прислал телеграмму, что приехать не может, а мне так хочется встретить Рождество и Новый год дома. Ваш муж тоже не приедет, так почему бы вам не съездить в Париж и не провести праздники с дочкой? Ваш муж, наверное, будет рад, и малышки, как нехорошо за ней присматривают, необходим материнский глаз. Правда, правда, почему бы вам не поехать? А то билеты пропадут, жалко. У меня забронированы места в спальном вагоне, и очень выручите меня, если составите мне компанию, да и веселее вдвоем». Так, словно дьявол-искуситель, нашептывала она мне своим сладким голоском: «А доктор Боннар разрешил вам уехать?» «Конечно, я говорила с ним. Но при чем тут доктор Боннар? Разве неделя или даже 10 дней могут кому-нибудь навредить? К тому же здесь уже полгода, и наверняка разбираетесь в своем состоянии лучше доктора Боннара». Могла ли я устоять перед искушением? У меня перед глазами возникло твое личико. Мне так хотелось тебя обнять, приласкать, ведь ты была уж достаточно большой, чтобы отвечать на ласку. А если ты действительно больна, то встреча со мной может пойти тебе на пользу, ты быстрее поправишься. Я думаю, мадам Рене не зря предложила мне присоединиться к ней. Наверное, она заметила, в каком я была смятении, каким нетвердым был мой шаг. Между тем снег перестал идти. Засверкало солнце, и на сугробы легли голубые тени. Я вдруг почему-то ощутила необыкновенную легкость на душе, и, пройдя мимо церкви, машинально двинулась вслед за мадам Рене покупать шоколад в подарок домашним. Вернувшись на санях в санаторий, я сразу же пошла к доктору Боннару и попросила разрешения уехать, но доктор, склонив голову, сказал: «Если у вас нет никакого важного дела, вам лучше не ехать». Тут вмешалась мадам Рене, которая пришла вместе со мной. «Если девочка очень больна, и мадам хочет быть сейчас рядом с ней, вряд ли для ее здоровья будет лучше, если она останется здесь и будет изводить себя мрачными мыслями». «Ну что ж, тогда ничего не поделаешь», — согласился доктор, но выражение его лица было очень печально. Сейчас-то я понимаю, что он был против моей поездки. Отсюда и печаль на его лице. Но тогда я не обратила на это никакого внимания, довольная тем, что мне удалось добиться его согласия. Прощаясь со мной, доктор сказал: «Будьте осмотрительны, постарайтесь не уставать и не задерживайтесь надолго». Я рассеянно выслушала его и также рассеянно села в международный поезд вместе с мадам Рене. По мере того, как мы приближались к Парижу, в моем сердце, терзая его, стали прорастать ростки здравого смысла. Зачем? К кому я еду в Париж? Я вспомнила, как тяжело мне было полгода назад, когда доктор Н. рекомендовал мне, расставшись с тобой, уехать в Швейцарию, и какого труда мне стоило решение последовать его совету. Я не занималась сама твоим воспитанием. Но поскольку я все время была рядом с тобой, мне страшно действовали на нервы всякие пустяки, на которые ни мадемуазель Рено, ни мадам де Мольер, похоже, не обращали внимания. Сначала Миямура даже хвалил меня за это, говоря: «Вот что значит материнский глаз». Но потом стал сердиться, решив, что такие мелочные заботы и тревоги вредят моему здоровью. На самом-то деле, именно благодаря им я чувствовала себя счастливой. Я уверена, что никакие заботы, связанные с тобой, не могут причинить вред моему здоровью. Ведь, ухаживая за своим ребенком, мать всегда отнимает что-то от себя и отдает ему. В Японии я часто видела, как какая-нибудь бледная, худая мамаша идет в магазин. Один младенец висит у нее за спиной, другого постарше она тащит за руку. Я всегда восхищалась, глядя на таких, и думала: жизнь продолжается. Теперь, сама став матерью, я понимаю, что эти мамаши только казались измученными. На самом-то деле они были очень счастливы, просто у матери нет времени думать о собственном здоровье. Но ведь не думать о своем здоровье — это и значит быть здоровой. Я считала, что милосердие и мудрость Творца в том и состоят, что он поддерживает здоровье матери, пока она растит своего ребенка. Я неоднократно говорила об этом Миямуре, потому что очень хотела, несмотря ни на что, остаться рядом с тобой. Я верила, что сумею выздороветь, и не расставаясь с тобой, просто надо быть поосторожнее, чтобы не заразить тебя. Миямура так и не согласился со мной. Он рассердился и сказал, что это просто очередное мое упрямство и желание настоять на своем, и стал, как он делал это всегда, взывать к моему разуму, в который раз говоря, что я должна подавлять животные инстинкты и воспитывать в себе чувство материнской любви в самом высоком смысле этого слова. Если бы Миямура ограничился этим, ему не удалось бы поколебать моей решимости, но он проявил настойчивость и долго и заботливо увещевал меня, объясняя, что никто не сможет заменить ребенку мать, что материнская любовь необходима ему не только в первый год после рождения, но и в течение всей его долгой жизни, что если сначала достаточно направлять в правильную сторону твое физическое развитие, то потом, когда ты станешь разумнее, тебе будет мало няни, которая ухаживает за твоим телом, тебе понадобится материнская любовь, материнская улыбка, они будут необходимы тебе, как солнечный свет, для того, чтобы питать и взращивать ростки твоей души. Отсюда следовало, что я должна полностью выздороветь до того дня, когда тебе по-настоящему потребуется мое материнское участие, выздороветь так, чтобы не только иметь возможность приближать тебя к себе без опасения тебя заразить, но и чтобы посвятить тебе всю жизнь без остатка. А для того, пользуясь тем, пока ты еще сможешь обходиться заботами мадемуазель Рено и мадам де Мольер, я должна спокойно уехать в Швейцарию и основательно там подлечиться. И в конце концов, стиснув зубы, я согласилась на некоторое время расстаться с тобой ради того, чтобы потом всегда быть рядом. Миямура сказал, что сам отвезет меня в Швейцарию, поскольку в Цюрихе как раз открывается научная конференция, на которой он должен присутствовать. Клинику доктора Боннара рекомендовал доктор Н. Он же сказал, что курс лечения рассчитан на полгода, самое большее на год, и я уехала из Парижа, обливаясь слезами и утешая себя тем, что вернусь совершенно здоровый, и когда мы с тобой увидимся в следующий раз, я смело прижмусь щекой к твоему прелестному личику. И вот, поддавшись дьявольскому искушению, я возвращалась в Париж. Марико, неужели ты больна? Можно ли мне будет тебя увидеть? Сжалься над своей бедной матерью. Отзовись, — мысленно взывала я, вжавшись в угол купе. Вдруг меня словно пронзило. А ведь та Марико Аоки вряд ли была бы такой глупой матерью, такой недостойной женой. Мне стало так стыдно, что захотелось куда-нибудь спрятаться, но потом я подумала, а не ты ли внушила мне эту мысль и приняла ее в свою душу? В тот момент я многое отдала бы за то, чтобы повернуть обратно в Швейцарию, мчавшийся в Париж поезд. Как только мы прибыли в Париж, я, поспешно раскланившись с мсье Рене, взяла такси и поехала на улицу Вены в отель «Регина». В этом маленьком тихом отеле неподалеку от Триумфальной арки мы с Миямурой останавливались, когда только приехали в Париж. Других парижских отелей я просто не знала, к тому же мне было приятно вспомнить те давние дни. К счастью, наш номер 32 на третьем этаже был свободен, я сразу же попросила у портье, чтобы он заказал мне билет на поезд, билет удалось купить на послезавтра. Я решила, что завтра буду весь день отдыхать, а послезавтра вернусь в санаторий. С Миямурой встречаться не стану, чтобы не приводить его в отчаяние. И все-таки Париж — удивительный город. Сколько в нем очарований и соблазнов. Стоило мне сесть в такси, и на душе стало так легко и спокойно. А когда потом уже в номере отеля я стояла у окна, облокотившись на подоконник, и рассеянно смотрела на улицу, то от одной мысли, что я в Париже, у меня увлажнились глаза. Снега здесь не было, тумана тоже. Над городом нависало мрачное небо. Холодные трупы засохших деревьев тянули к небу корявые ветки, совсем как на картине Юдзи Саэки, но все было гармонично, во всем чувствовалась какая-то особая мягкость, и в гудках проезжавших по улице такси, и в французской речи, и в запахе кофе и булочек, и в походке спешащих куда-то мелкими шажками женщин. Все вокруг было такое парижское, такое дорогое моему сердцу. Я закрыла глаза, решив, что не стану мучить себя никакими мыслями, просто буду наслаждаться своим одиночеством в Париже. Но вдруг, словно память неожиданно исторгла это воспоминание из глубин моего сердца, я вспомнила, что ведь в этом самом Париже находитесь и вы, Смиемуры, и меня словно подбросило. Я заставляла себя лечь, но меня била нервная дрожь. На улице еще не было темно, хотя фонари уже горели. Волнение придало мне сил. Я совершенно не ощущала усталости после долгого пути. Машинально надев пальто и шляпку, я вышла из отеля и дошла до ближайшей стоянки такси. Затем, словно сомнамбула, сев в машину, сказала: «В Клямар, пожалуйста». «Может быть, это ты меня позвала? Ведь пока я не села в такси, у меня и мысли не было ехать в Клямар. Плохо понимая, что со мной происходит». Я смотрела на проносившиеся за окном, освещенные фонарями красивые улицы, и рассеянно повторяла про себя: «Ах, вот я и в Париже!» Подъехав к Орлеанским воротам, я просто подумала: «Вот и ворота!» Притормозив у трамвайной остановки возле водонапорной станции, водитель спросил: «Какое место в Клямаре вам нужно?» «Улица Клямар, 56», — машинально отзвалась я и испугалась. Перед маленькой винной лавкой на углу машина свернула направо, дорога впереди была темной, но мне казалось, что я вижу живые изгороди у каждого дома, различают свет стены, крыш. «Я совсем рядом с тобой», — подумала я, и сердце мое отчаянно забилось. «Остановитесь здесь, пожалуйста, подождите меня, я сразу же вернусь, и мы поедем обратно в отель». Остановив машину у соседнего дома, там жило семейство Рено, я попытался из машины разглядеть твою комнату, но от того лишь, что стекла в твоем окне запотели, то ли из-за тумана, я ничего не видела, поэтому вышла из машины и тихонько подошла к каменным воротам дома госпожи де Мольер. Тут я впервые поняла, что свет в доме можно увидеть, только если подойдешь вплотную к воротам. Из твоей комнаты и комнаты Миемуры сквозь двойные занавеси просачивался свет лампы. Темно было только в моей комнате. «Ах, Марико, наверное, больна», — заволновалась я. Но вдруг из дома донесли звуки рояля. Это был «Дождь», Дебюсси, пьеса, которая лучше всего удавалась малышу Роже. «Вряд ли он играл бы на рояле, если бы Марико была больна», — подумала я, и от радости так сжала металлическую ограду, что она слабо зазвенела. Почти тут же свет в комнате Миемуры погас. Затем он погас и в твоей комнате. Очевидно, взяв с тебя на руки, Миемура спустился вниз послушать концерт, который устроил Роже. Дебюсси сменился патетической сонатой Бетховена, любимой сонатой Миемуры. Было всего около 7 часов, но, скорее всего, Миемура по своей японской привычке поужинал раньше. Наверное, в музыкальной комнате пылает огонь. Вот бы посмотреть, как Марико слушает музыку. Говорят, она уже научилась самостоятельно стоять на ножках. Должно быть, ее держит на руках мадам де Мольер. Вцепившись в металлическую ограду, я обливалась слезами и, скорее всего, так простояла бы перед домом до самого утра, постепенно промокая от ночного тумана, который с каждым мигом становился все плотнее, если б безжалостный водитель не спросил: «Ну так что, мадам, отпустите вы машину или нет?» «Почему я не вошла? Почему не сжала тебя в объятиях? Этого мог ожидать от меня только тот, кто привык считать меня тщеславной, суетной, капризной, тот, кто не знал меня после того, как я стала матерью.